Сейчас окрестности небольшого городка предстал перед рейдерами в полной красе. Городок напоминал тот тип маленьких городов, в образовании которых играло не последнюю роль какое-нибудь крупное предприятие. Взмывающие вверх трубы, видимые даже из кустов, в которых продолжали прятаться рейдеры, расположились на противоположном конце городка. То, что происходит что-то странное и непонятное, стало заметно потому, что половина из этих труб не извергала дыма, а дым, который вырывался из оставшейся половины, вот-вот должен был прерваться. А еще Грубер знал, не по собственному опыту, который был у него довольно специфическим, что именно сейчас пропала сотовая связь, а люди начали проявлять совершенно немотивированную агрессию. Об этом рассказывали его пациенты, которых он штопал в госпитале убежища, а слушать Грубер всегда умел. Грубер достал бинокль и принялся рассматривать то, что было ему доступно для разглядывания. Ничего толком не разглядев, он опустил бинокль. «Интересно, долго нам нужно будет ждать? Вот чего не знаю, того не знаю. На каждом кластере все протекает по-разному. Я изучал этот вопрос еще до того момента, когда...» Снегирь не закончил говорить, а опустил голову на скрещенные руки. «Вечереет уже, скоро ничего не будет видно. Кстати, а почему бы нам не воспользоваться темнотой и не попытаться хоть немного продвинуться по неосвещенным улочкам?» Вместо ответа Грубер снова приник к окулярам бинокля. Снегирь был прав, темнело просто стремительно, и очень скоро Грубер ничего уже не мог разглядеть в свой бинокль, оставалось только надеяться на суперзрение Снегиря. «Думаю, пора выдвигаться», почему-то шепотом сказал Грубер. Он пошевелился, пытаясь размять затекшие после долгого лежания на одном месте мышцы. Только сначала необходимо облегчиться. Когда они подошли к городу, совсем стемнело. Снегирь уверенно вел их по каким-то подворотням, избегая улиц, которые хоть и скудно, но все же были освещены. Улицы были безлюдны. Видимо, изменения заставляли жителей чувствовать себя не в своей тарелке, и большинство из них сидело дома, потому что мысль о родных стенах при таких, казалось бы, необоснованных страхах, всегда превалировала, затмевая собой все остальные. Сколько трагедий произойдет здесь, в этом мирном на первый взгляд городке, спустя совсем немного времени. Сколько погибнет совсем маленьких детей, когда их родители переродятся, а вот они не смогут этого сделать чисто физически из-за странных ограничений в массе, необходимой для первичного перерождения. Грубер старался ни о чем подобном не думать, потому что и без этих мыслей на душе было погано. Им удалось пройти почти три четверти города незамеченными, и у Грубера появилась уже была мысль о том, что все им удастся выскользнуть из этой огромной ловушки без особых потерь, как, завернув за ближайший угол, они наткнулись на дежурную машину с надписью «Полиция» на боку, которая осветила их фарами. «Стоять, руки за голову, пальцы скрестить», — раздался мужской голос, усиленный громкоговорителем. «Вот что я говорил», — процедил Грубер, поднимая руки и переплетая пальцы на затылке. Снегирь некоторое время колебался, хмуро разглядывая машину, из которой не спешили выходить полицейские. «А какие правила мы нарушаем, гуляя здесь ночью?» Снегирь решил попробовать покачать права. «Чем черт не шутит, может и сработает. Дайте-ка подумать», — в голосе прозвучали издевательские нотки. «Например, закон о ношении оружия. Или вы не в курсе, что ружье должно быть зачехлено, а вы, очевидно, не в курсе, что автомат запрещен для использования гражданскими лицами?» Снегирь медленно поднял свое ружье. Они слишком далеко зашли, чтобы вот так попасться этим стражам порядка, которого очень скоро не будет и в помине. «Не шути так, родной, просто подними руки, посмотри на своего приятеля, он в отличие от тебя довольно понятливый. А если я все-таки попробую?» Снегирь отвел затвор. «Попробуй, только вот, машина бронированная, но ты все равно попробуй. Ах, да, что-то мне подсказывает, что вы, в отличие от нашей машины, далеко не бронированные. Твою мать!» Снегирь опустил ружье на землю и поднял руки. Грубер быстро соображал, что же делать. Если их сейчас повяжут, то посадят в обезьянник, откуда после перерождения полицейских им никогда не выйти. Они умрут банально от голода и жажды, если, конечно, какой-нибудь особо продвинутый элитник не догадается поискать себе перекус среди временных заключенных. «Повернитесь к нам спинами», — снова приказал голос. Рейдеры медленно повернулись, успев обменяться при этом взглядами. По взгляду Снегиря Грубер сразу понял, что просто так тот сдаваться не собирается. Послышался звук открываемой двери. Снегирь напрягся, а Грубер почувствовал, как на запястье его левой руки щелкнул наручник. Когда же невидимый ему пока полицейский потянулся за второй рукой, Грубер резко дернул руку с надетым наручником на себя. Это было больно, но зато полицейский на секунду растерялся и потерял равновесие, начав заваливаться прямо на спину Грубера. Тогда Грубер потянул сильнее, почти вырывая руку из плечевого сустава, но сумев развернуться. Сильный удар под челюсть отправил молодого совсем мальчишку в полицейской форме на землю, а Грубер добавил ему, стукнув сложенными в замок руками по затылку. После этого он бросил взгляд на машину, в которой в это время кипела нешуточная схватка. Решив, что его вмешательство пока не требуется, Грубер быстро обшмонал бессознательное тело, ища ключ от наручников. Сняв с себя наручники, Грубер сунул их во внутренний карман своей куртки, и только после этого направился к машине, из которой вылез Снегирь. «Помоги!» – кивнул он Груберу, вытаскивая из машины еще одно бессознательное тело. «Куда их?» – Грубер подхватил рослого мужчину лет 30 на вид за ноги, и они вдвоем потащили его к тому проулку, из которого они не так давно вышли. «Да вот сюда!» – Снегирь первым подошел к мусорному баку и открыл крышку. «Нужно дать парням шанс!» «Шанс на что?» – полицейский был тяжелым, и Груберу нужно было поднапрячься, чтобы перевернуть его прямо в бак. Если так окажется, что они иммунные, или что один зараженный, то хотя бы у одного появится шанс выжить, пересидев самое страшное. «Орда по мусорным бакам почему-то не лазит», — сообщил, переводя дух Снегирь, подводя Грубера к выводу, что молоденького офицера нужно изолировать от его напарника, во избежание, так сказать. Поэтому весивший гораздо меньше, чем напарник, офицерик полетел в соседний бак, а крышка на нем была тщательно закрыта. После этого Снегирь подобрал с земли свое ружье и направился к открытой двери машины. С другой стороны к машине подходил Грубер. Грубер быстро сел на переднее пассажирское сиденье. Снегирь устроился рядом с ним и завел машину ключами, торчащими из замка зажигания. «И что дальше?» Грубер повернулся к Снегирю. «Дальше», — протянул Снегирь. «А дальше мы никуда не пойдем. Дальше мы поедем, потому что у нас появилась машина. Поедем прямиком из города, или попробуем где-нибудь пересидеть. Думаю, что нужно поехать к заводу». Снегирь развернул машину, и они покатились в сторону даже в темноте виднеющихся заводских труб. Ночью там, если и есть какая-нибудь дежурная смена, то она малочисленна. Вполне нужно найти укромный уголок, чтобы укрыться. Грубер не ответил, а посмотрел в окно, в которое ничего не было видно, кроме его собственного отражения. Некоторое время Грубер изучал свое лицо, потом зевнул. «Завод так завод, нужно только сначала убедиться, что там достаточно безопасно, и можно где-нибудь переждать эту надвигающуюся бурю». Глава 16. Городок был небольшим, но его улочки оказались настолько запутанными, часто заканчивались тупиками, а то и сворачивали в совершенно немыслимые стороны, что ехавшие на полицейской машине по этим улочкам в темноте ночи рейдеры быстро заблудились, что существенно увеличило дорогу к заводской зоне городка. Наличие машины добавляло скорости и комфортабельности их передвижению, но когда рейдеры проезжали по очередной улочке, то оценили то, о чем им говорили старожилы: шум работающего двигателя привлекает тварей больше, чем запах свежей крови. Как оказалось, от начальных изменений полицейских, которые сейчас отдыхали в мусорных баках, отделяли минуты. Или им повезло, и они оба оказались иммунными, а изменения начались раньше, но остались стражами порядка незамеченными. Рассуждать об этом можно было бесконечно, но Грубер в последнее время не любил рассуждать. Он просто жил одним днем, не слишком задумываясь о будущем. Началось это в ту самую минуту, когда Грубер посмотрел на свою трясущуюся руку и понял, что любой стаб для него отныне закрыт в плане ПМЖ. Он довольно равнодушно смотрел на тормозных пустошей, которые могли только провожать их голодными взглядами. К счастью, изменения только начались, и рейдеры не увидели даже бегунов, которые могли догнать машину и привлечь этой погоней тварей пострашнее. На центральной площади Каватаели 5 или 6 пустошей сидели на коленях возле недвижимого тела и, урча так, что их было слышно даже в работающей машине, удовлетворяли свой теперь уже бесконечный голод. Грубер отвернулся, а Снегирь вдавил газ в пол, чтобы побыстрее проехать это место. Но подобных картин они увидели немного. Не потому что в этом кластере иммунных было больше, чем зараженных, а потому, что не все улицы были освещены фонарями. Иногда кто-то из медликов забредал на дорогу и неожиданно появлялся в свете фар прямо перед капотом.

не поддающиеся знакомой ему классификации. А среди животных зараженные встречаются, Грубер задумчиво рассматривал существ. Если бы они когда-то были людьми, я бы сказал, что они похожи на лотерейщиков, перебил его Снегирь. Их трое, попробуем достать, сомневаюсь, что это хорошая идея. В голосе Грубера появилось сомнение. Тихо это сделать не удастся, а на шум может прийти что-нибудь менее экзотичное, но более интересное и продвинутое. А если они так и будут тут кружить, и почему они привязались к машине? Ты у меня спрашиваешь? Удивленно посмотрел на него Грубер. Я просто рассуждаю вслух. Снегирь уменьшил картинку, и они начали внимательно просматривать другие участки. Делать на остановившемся заводе нечего. Это понимают и зараженные, у которых хоть немного мозгов появилось, и рейдеры. Что тут брать? Мяса нет, а из добычи одни станки. Вряд ли кому-то в голову придет их демонтировать. А что это вообще за завод? Что он выпускал? Внезапно спросил Грубер. Приятели переглянулись и принялись переворачивать стол начальника. Вскоре они нашли какую-то бумажку с печатью, на которой были расположены все реквизиты данного предприятия. Фармацевтический завод Эковита, прочитал Снегирь. Они здесь производили лекарства. Думаю, что искать какие именно, мы не будем. Кэт проснется, тогда и спросим. И я даже знаю, что это за твари, ткнул пальцем в экран мрачный Грубер. Это собаки. Какие-то крупные и злобные, типа доберманов, которых ночью спускали с цепи для охраны периметра. А не встретили мы их по пути сюда только потому, что в тот момент они еле двигались, были медликами, задумчиво произнес Снегирь. И кем они подзакусили?